Глава 19. Вы нам поможете? Это была другая темнота. Не та лиловая муть, что заполняет промежуток между прошлым и будущим, а теплая, уютная темнота подмосковной ночи с высыпавшими на небо звездами, с отсветами костров за рощей, веселыми голосами недалекого бивуака. Щелкнул тумблер. Луч выхватил из темноты кусты, кусок обочины, накатанную рубчатыми протекторами колею. Рыжая кобыла испуганно всхрапнула и шарахнулась, закладывая уши. «Лех, ты че, дурак?» — закричал Мишка. «Вырвется, сам ловить будешь! Она в жизни не видела электрического света!» И ласково потрепал лошадь полоснящейся от пота шеи. «Хорошая, хорошая! Видишь, даже взмокла с перепугу!» Успокоившаяся было рыжая снова дернулась, попятилась. В Мишкиной сухарке заверещал смартфон. «Вот, блин, шагу не успели ступить! Уже названивают!» «Михаил, в чем дело?» Из динамика раздался голос Каретникова. «Сергеич уже третий раз звонит. Вы где там застряли?» Мишка чуть не выронил смартфон. «Алексей Борисович, я... мы...» Витька сделал страшные глаза и замотал головой. «Я наберу через минуту, хорошо?» Пальцы, сжимавшие гаджет, дрожали. «Здесь что, до сих пор ночь на воскресенье?» «Да, непонятно», — согласился Долотов. «Я думал, там время идет так же, как здесь. Куда двое суток делись?» «А мне откуда знать?» — огрызнулся Витька. «В прошлый раз было не так. Может, дело в детекторе?» «Доработали, поменяли настройки, теперь можно возвращаться в ту же минуту». «Машина времени, версия вторая, прокачанная», — засмеялся Мишка. «А что, круто!» — Витька поморщился. «Прокачанная или нет? Какая разница? Главное, никто не заметил, что мы пропали». «Да», — согласился Мишка, — «иначе всех на уши подняли бы, и родителей, и полицию». «Вот именно. А так все спокойно. Подумаешь, задержались немного. Еще бы эту штуку деть куда-нибудь». Он кивнул на прицепленную к Днепру гаубицу. «А зачем ее куда-то девать?» — удивился Лешка. «Выкатим на баталию. Все от зависти сдохнут». «Ага, и спросят, где вы ее взяли? А мы что ответим? Так, мол, и так, шли по лесу, а там пушка. Решили захватить, вдруг пригодится». «Точно», — опешил Мишка. «А еще лошадь, оружие». Он с досадой хлопнул рыжую по шее, та мотнула башкой и обиженно покосилась на хозяина. «За что?» «Борисыч ждет», — напомнил Долотов. «Будем звонить или как?» Витька решительно забрал у товарища смартфон. «Алексей Борисыч, это Витя Сережин!» «Нет, все целы, только мотоцикл заглох!» «Что? Не знаю, Лешка не может разобраться! Наберите Сергеичу, пусть он до нас доедет, ладно?» «Не, в лес не сворачивали, стоим на дороге!» «Хорошо, ждем!» «Ну, что он там?» — шепотом спросил Мишка. «Да ничего», — ворчливо отозвался Витька. «Ты чего шепчешь-то? И вот что, братцы, давайте думать, что будем врать». «Смысл?» — Лёшка махнул рукой. «Все равно не поверят. Предлагаешь рассказать все как есть? А что остается? Доказательства имеются. Сразу нас в дурдом не сдадут. Будут разбираться. Ага, и к отцу полезут с расспросами». Витька только сейчас осознал, в какую скверную историю они вляпались. «А если эта штука секретная? Представляете, что начнется?» «Точно», — подтвердил Мишка. «И здесь тоже шум поднимется. Половина кинется в лес искать хронопробой, а другая полезет в соцсети делиться новостью». «Но все, отставить панику!» — решительно оборвал его Долотов. «Пока что никто ничего не знает, верно? Вот и незачем болтать. Расскажем только Красильникову. Он дядька свой, с понятием, что-нибудь придумает. В конце концов, не украли же мы все это». «Вот такие дела, Борисыч», — закончил Трияр. «Так что сам решай, верить им или нет». Красильников испытующе посмотрел на новосибирца. Тот сидел на бревне, сухой, жилистый, в накинутом на плечи офицерском рединготе. «Решать, говоришь? А сам-то ты веришь или как?» Трияр помедлил. «Я, пожалуй, верю. Будь они постарше, я бы заподозрил мистификацию. А так, не могу представить себе, что пацаны на такое способны. А машину времени представить ты можешь?» Новосибирец поднял голову. Глаза у него были большие, чуть на выкате. «Если нельзя, но очень хочется, то можно. Я сколько лет занимаюсь фантастикой, историческим фехтованием, ролевыми играми. Может, всю жизнь жду чего-то такого». «Выходит, дождался», — усмехнулся Красильников. «Может, и дождался. А как иначе объяснить вот это?» И кивнул на спрятанную в кустах гаубицу. «Как же нам повезло, что новосибирец встретил их вместе с Сергеичем», — подумал Витька. «Никаких смешков, никаких предложений звать санитаров. Выслушав сбивчивый рассказ, Трияр обошел вокруг орудия, попросил у Мишки саблю, затем отстегнул от седла драгунской лошади суконный чемодан и долго перебирал его содержимое. Закончив осмотр, распорядился следовать за ним, не доезжая до бивуака, свернуть в лесок, закатить гаубицу в кусты и ждать. На ходу мальчик пытался что-то объяснять, но Трияр лишь качал головой и коротко отвечал «потом». Убедить Красильникова было сложнее. Алексей Борисович осмотрел при свете фары гаубицу, пошарил рукой в стволе, перемазался в пороховой копоти, близоруко щурясь, разглядывал каждую скобу, каждый винт, ощупывал выбоины на деревянных станинах. Открыл лафетный ящик, долго перебирал запальные трубки, паклю для пыжей, жестянку с салом, протравники, растирал в пальцах пороховую мякоть, после чего заявил: «Ничего подобного нет и у лучших европейских клубов. Бутафорией здесь не пахнет. Один литой бронзовый ствол чего стоит? К тому же из него недавно стреляли, причем черным порохом, а не каким-нибудь там бездымным». «Но, предположим, мы поверим», — сказал Красильников. «А дальше что?» «Вопрос адресован не Трияру, понял Витька. Вот и отвечай, раз такой храбрый». «Я не знаю, Алексей Борисович. Мы надеялись, вы поможете нам с лошадьми. Не можем же мы забрать их с собой?» «Не можете», — буркнул руководитель клуба. «А чем думали, когда сюда тащили? Это не мотоцикл. Его в сарай загнал и забыл. Животное, оно ухода требует». Трияр потрепал драгунскую кобылу по носу. «Это как раз самое простое. У павлоградца в конюшне на два десятка голов есть свободные денники. Я договорюсь, оставим лошадей им. А вы можете приезжать и учиться верховой езде». «Хорошо хоть насчет того казака шум поднять не успели», — добавил Сергеич. «Объясняйся тогда, что это за лошади». «А орудие?» — спросил Лешка Долотов. «Мы хотели его в наш клуб». «А что, я не против», — добродушно отозвался Красильников. «Расчета, правда, нет. Леш, раз уж ты с ней освоился, тебе завтра и командовать». Десятиклассник вспыхнул от удовольствия. «Еще бы ему не радоваться», — подумал Витька. «Предвкушает, небось, как выкатит гаубицу на поле, как артиллеристы из других клубов будут ходить вокруг, восхищенно качать головами, спорить об достоверности разных мелочей». «Можно спросить?» — не выдержал Мишка. Он давно порывался что-то сказать, но всякий раз замолкал при виде угрожающей Витькиной физиономии. «Я хочу завтра выйти на поле с павлоградскими гусарами. Мундир у меня есть, оружие тоже». Трияр скептически посмотрел на мальчика. «А справишься?» «Баталия — это не покатушки, там и убиться можно». Мишка едва не задохнулся от возмущения. «Какие еще покатушки? Он же ходил в настоящую атаку на самых натуральных наполеоновских кавалеристов». И осекся, увидев, как Витька украдкой показывает ему кулак. «Ну да ладно!» — смилостивился Трияр. «Мы когда впервые на Бородино выбрались верхами, тоже почти ничего не умели. Только условия». Он взял Мишкину саблю, обнажил клинок, попробовал пальцем кромку. «Чтобы из ножен не вытаскивать. Она у тебя как бритва, не дай бог заденешь кого. Ты ведь не умеешь владеть клинком?» «Не, только немного стрелять. Из пистолетов, а еще из этого». И подбросил на руках трамблон. «А саблю я всего раз в руках держал. Вот и завтра, стреляй. Кобыла-то выстрелов не боится?» «Ей вообще все пофиг», — гордо заявил Мишка, «кроме мотоцикла и электрического света». Витька кашлянул, дождался, когда Трияр и Красильников повернутся к нему. «Спасибо, конечно, только нам-то что теперь делать?» «Это ты у нас спрашиваешь?» – удивился новосибирец. «А у кого же еще? Я думал, вы нам поможете». «И какая вам нужна помощь?» – сощурился Красильников. «Лошадей и пушку мы пристроим. Ладно, что до остального? Вы, как я понимаю, не хотите огласки?» «Не хотим», – подтвердил Витька. «Мы трое ни слова об этом не скажем», — твердо сказал Трияр. «Так, мужики?» Красильников и Сергеич по очереди кивнули. «Расспрашивать вас мы тоже не будем», — продолжил командир трешек. «Захотите, сами расскажете когда-нибудь». С души у Витьки словно камень свалился. Ему сразу сделалось легко. «Здорово, когда рядом друзья». «Обещаю», — сказал он, глядя в глаза новосибирцу. «Как только что-нибудь выясним, обязательно расскажем вам».